Весь наполненный любовью, Рой поднялся на самый верхний этаж небоскреба. Отсюда он по служебной лестнице прошел на крышу. 8 из 12 человек ударной группы уже были на борту первого из двух вертолетов. С оглушающим ревом моторов он поднялся вверх и лег на курс. Второй, точно такой же вертолет, висел над северной стороной здания. Когда посадочная площадка освободилась, он опустился, чтобы принять оставшуюся четверку людей, каждый из которых был в гражданской одежде, но держал вещевой мешок с оружием и снаряжением. Рой поднялся на борт последним и сел в задней части кабины. Сиденья через проход от него и еще два в переднем ряду были пусты. Когда вертолет взлетел, Рой открыл свой атташе-кейс и воткнул штыри кабеля питания компьютера и передатчика в розетке в задней стенке кабины. Он отделил сотовый телефон от рабочей панели и поставил на сиденье через проход. Он больше в нем не нуждался. Вместо него он будет использовать коммуникационную систему вертолета. Послав сигнал маме в Вирджинию, он затем идентифицировал себя как пух, подкрепив это отпечатком пальца, и получил доступ к центру спутникового наблюдения в отделении агентства в Лас-Вегасе. На экране дисплея Роя тут же появилось миниатюрное воспроизведение того изображения, что передавалось на настенный экран центра. Ровер мчался с безрассудной скоростью, и это безошибочно указывало на то, что за рулем сидит женщина. Оставив позади Панаку, машина пулей летела к границе Юты. «Что-то подобное этому агентству должно было раньше или позже появиться», — сказала Валерия, когда они приблизились к границе с Ютой. «Настаивая на совершенном мире, мы открыли дверь фашизму. Не уверен, что проследил эту мысль». Он не был уверен, однако, что хотел бы проследить ее. Она заговорила с непреклонной убежденностью. «Многими идеалистами, состязающимися в стремлении к утопии, было написано так много законов, что человек не может и дня прожить без того, чтобы умышленно или по незнанию не нарушить целый ряд их. Полицейские просили ввести десятки тысяч законов», — согласился Спенсер, «больше того количества, исполнения которого они могут обеспечить. Поэтому законы утрачивают истинное свое предназначение, они теряют ясность. Вы видели, как это происходит, когда были копом, верно? Конечно. И несколько раз случались полемики о разведывательных операциях Лос-Анджелесского департамента полиции, который выбирал мишенью законные группы граждан, потому что эти специфические группы в то специфическое время были на неправильной стороне. Правительство политизировало все аспекты жизни, и все мы еще пострадаем от этого, независимо от наших политических взглядов. Большинство полицейских хорошие парни. Я знаю это. Но скажите мне кое-что. Вот сейчас полицейские, которые доросли до постов на верхушке системы, они что, лучшие или чаще те, кто политически хитроумен, у кого хорошо подвешен язык, кто знает, чью задницу лизать, как подкатиться к сенатору, к конгрессмену, к мэру, члену городского совета, политиканам всех цветов? Пожалуй, так бывало всегда. Нет, возможно, мы никогда больше не увидим человека подобного Эллиоту Нессу на командном посту. Но ведь таких было много. Копы уважали бляхи, которым служили. Разве теперь так? Спенсер в ответ не мог ей возразить. Валерий сказала, теперь это политизированные копы, которые действуют последовательно, распределяют ресурсы. Хуже всего на федеральном уровне. Огромные средства расходуются, чтобы охотиться на нарушителей расплывчато написанных законов против ненавистных преступлений, порнографии, загрязнения среды, подделки продуктов, сексуальных притязаний. Не поймите меня неправильно. Мне бы хотелось видеть мир избавленным от всех изуверов, извращенцев, торговцев ядом, всех этих сопляков, пристающих к женщинам. Но в то же самое время мы живем в обществе с самым высоким числом убийств, насилия и ограблений по сравнению с любым обществом в истории. Чем более страстно говорила Валерий, тем быстрее вела машину. Спенсер мигал каждый раз, переводя взгляд с ее лица на дорогу, по которой они мчались. Если она утратит контроль, если они вылетят с асфальта в эти островерхие ели, то им не придется волноваться по поводу встречи с ударной командой, высланной из Лас-Вегаса. Однако сидящий за ними Рокки неудержимо веселился. Валерий продолжала говорить, «Наши улицы небезопасны. Кое-где люди не чувствуют себя спокойно даже в собственных домах. Федеральные правоохранительные агентства утратили способность фокусировать внимание, а потеряв фокус, они делают ошибки и нуждаются в том, чтобы их выручали из скандалов. Их, политиканов, копов, так же, как политиканов, назначенных и избранных. Чем и занимается это безымянное агентство? Счищает грязь. прячет ее под ковром и следит, чтобы ни один политикан не оставил отпечатки своих пальцев на метле», — с горечью сказала она. Они въехали в Юту. Они летели всего несколько минут и все еще находились над окраинами северного Лас-Вегаса, когда второй пилот прошел в пассажирский салон. Он принес секретный телефон со встроенным скрэмблером и передал Рою, включив сеть. Телефон был снабжен наушниками, так что руки Роя оставались свободными. Кабина была надежно изолирована, и наушники размером с блюдечко были такого высокого качества, что он не слышал шума моторов и лопастей, хотя чувствовал вибрацию от них. Звонил Гэри Дюваль, агент в Северной Калифорнии, которому было поручено разобраться с Этель и Джорджем Порт. Но звонил он не из Калифорнии. Сейчас он находился в Денвере, штат Колорадо. Было сделано предположение, что Порты уже жили в Сан-Франциско, когда умерла их дочь, и их внук переехал жить к ним. Это предположение было отброшено как ложное. Дюваль, наконец, установил одного из бывших соседей Порта в Сан-Франциско, который припомнил, что Этель и Джордж Порт приехали туда из Денвера. Но тогда их дочь была уже давно мертва, а их внуку Спенсеру было 16. «Давно?» — с сомнением спросил Рой. «Но я думал, что мальчик потерял свою мать, когда ему было 14, и в этой самой автомобильной катастрофе он и получил свой шрам. Это 2 годами раньше. Нет, не 2 года. И не автомобильная катастрофа». Дюваль раскопал секрет. А он и явно был один из тех людей, которые получают удовольствие от владения секретами. «Ребячливый тон, я знаю кое-что, чего ты не знаешь», указывал, что он будет выпускать свою драгоценную информацию порциями, чтобы получить больше удовольствия. Вздохнув, Рой откинулся на сиденье. «Рассказывай». «Я прилетел в Денвер», — начал Дюваль, «чтобы посмотреть, может быть, порты продали здесь дом в том же году, что купили дом в Сан-Франциско. Так и было. Тогда я попытался найти каких-нибудь соседей в Денвере, кто помнил их, без проблем. Я нашел нескольких. Люди не переезжают здесь так часто, как в Калифорнии. И они припомнили портов и мальчика, потому что это было настоящей сенсацией, то, что произошло с ними». Снова вздохнув, Рой открыл конверт, в котором все еще хранил несколько фотографий, найденных в коробке из-под обуви в хижине Спенсера Гранта в Малибу. «Его мать Дженнифер погибла, когда мальчику было 8», — сказал Дюваль, — «и вовсе не в автомобильной катастрофе». Рой вытащил 4 фотографии из конверта. Верхний снимок был сделан, когда женщине было, возможно, 20. На ней было простое летнее платье, испещренное солнечными бликами. Она стояла возле дерева, покрытого гроздьями белых цветов. «Дженни была любительницей лошадей», — сказал Дюваль, и Рой припомнил другую фотографию с лошадьми. Ездил на них, разводила их. В день смерти она отправилась на собрание Ассоциации скотоводов графства. Это было в Денвере или где-нибудь в окрестностях? Нет, там жили ее родители. Дженни жила в Вейле, на маленьком ранчо, сразу за окраиной Вейле, штат Колорадо. Она присутствовала на собрании Ассоциации скотоводов, но обратно домой так и не вернулась. На второй фотографии Дженнифер была снята вместе с сыном на пикнике. Она обнимала мальчика. На нем была бейсбольная шапочка на бекрень. Дюваль сказал, ее автомобиль обнаружили брошенным. Были объявлены ее поиски, но нигде близко от дома ее не нашли. А через неделю кто-то, наконец, обнаружил ее тело в канаве в 8-10 милях от Вейля. Когда он сидел за кухонным столом в хижине в Малибу утром в пятницу и разглядывал фотографии в первый раз, Рой охватывал ощущение, что ему знакомо лицо женщины. Каждое слово, которое произносил Дюваль, подводило Роя ближе к ответу на ту загадку, что преследовало его еще 3 дня назад. Голос Дюваля в наушниках теперь приобрел странную, соблазняющую мягкость. Она была найдена голой, со следами пыток и сексуального насилия. В то время это было самое зверское убийство. Даже и теперь его детали могут вызвать ночные кошмары. На 3-м снимке Дженнифер и мальчик стояли возле плавательного бассейна. Она положила ладонь ему на голову и сделала 2 пальцами рожки. На заднем плане виднелся сарай. «Все признаки указывают, что она стала случайной жертвой», — сказал Дюваль, медленно, капля за каплей, опустошая свою фляжку с секретами. «Он социопат. Какой-то парень с автомобилем, но без постоянного места жительства, странствующий по дорогам от штата к штату. Тогда, 22 года назад, это был относительно новый синдром, но полиция уже встречала таких довольно часто, чтобы определить, бродячий маньяк-убийца, не связанный ни с семьей, ни с обществом, акула, отбившаяся от стаи. Женщина, мальчик, сарай на заднем плане. Преступление оставалось некоторое время нераскрытым. точнее, 6 лет. Вибрация от мотора вертолета и его лопастей передавались через фюзеляж в кресло Роя, в его тело и вызывали в нем дрожь, очень неприятную дрожь. «Мальчик и его отец продолжали жить на ранчо», — сказал Дюваль. «Там был отец».